Глава первая. Первые впечатления и первые приколы. Зима 1995 года. Из динамиков, расположенных в вагоне поезда, четким и мелодичным голосом на немецком и английском прозвучало информационное объявление. И через несколько секунд перрон за окном начал плавное движение. В первую минуту я попросту не поняла, что произошло. Мне действительно показалось, что поехал вокзал, а не поезд. Настолько мягким и практически неощутимым было начало движения. Я вначале даже немного испугалась, решив, что от волнения и сильного недосыпа, вызванного накопившейся перед отъездом в Швейцарию усталостью, у меня в некоемом предобморочном состоянии все поплыло перед глазами. Но, к счастью, организм каким-то волшебным образом умудрялся мобилизовывать свои скрытые ресурсы. И я, как ребенок, завороженно уставилась в окно, которое было так чисто вымыто, что возникало ощущение, будто бы его и вовсе нет. Тем временем поезд уверенно набирал скорость. Запорошенная искристым белым снегом платформа осталась далеко позади. Вдоль железной дороги яркой каруселью понеслись ночные огни и замелькали разноцветные, словно бы пряничные домики. Да-да, именно пряничные, настолько они были красочными, аккуратными и щедро подсвеченными, что создавали эффект настоящей сказки, имеющей мало что общего с реальностью. Вот они, самые первые впечатления, которые, независимо от ситуации, остаются в памяти на всю жизнь. И хранятся они не где-то там, в ее глубинных архивах, а, как правило, лежат в самых верхних ящичках. Но это так, маленькое лирическое отступление. А в те мгновения все, на что падал взгляд, вызывало неподдельное восхищение. Красота и чистота вокруг, комфортные пассажирские кресла, приятные незнакомые запахи, респектабельные и уравновешенные люди, сидящие по соседству. Что же касается нас, меня и нескольких таких же, как я, с уровнем достатка в разы ниже среднего девчонок, впервые приехавших в Европу, работать по контракту. Со стороны мы наверняка походили на беженцев. Мы были одеты кто во что гораст, и наши скромные пожитки упакованы в старые родительские чемоданы, заслуженно прозванные «Прощай, молодость». Хорошо хоть плетеную авоську никто не догадался с собой прихватить. И, разумеется, в целях экономии денег мы не стали сдавать свое богатство в багаж, как это уже давно практиковалось в цивилизованных странах. А везли его с собой в вагоне, распихав чемоданы и сумки между сидениями. Понятно, что таким нагромождением мы невольно привлекали к себе повышенное внимание. Но ничего поделать с этим было, увы, невозможно. Лично про себя могу сказать, что больше всего на свете я мучилась тогда от дикого желания, вернее, элементарной потребности выпить кофе. Потому как только этот волшебный напиток мог хотя бы чуть-чуть взбодрить и не позволить убаюкивающему движению поезда отключить сознание, отправив тело в такой же необходимый для него, но абсолютно несвоевременный сон. И, о чудо, стоило лишь подумать об этом, как дверь, отделяющая тамбур, плавно открылась, и в проеме появилась узенькая высокая тележка с напитками и легкими в виде шоколадок, орешков, печенюшек и чипсов, закусками. Я очень обрадовалась, что еще в аэропорту предусмотрительно поменяла взятые с собой доллары на местные франки. Ведь это означало, что сейчас я смогу шикануть и без проблем куплю себе чашечку живительного кофе. Но не тут-то было. Когда неспешно толкающий впереди себя по проходу тележку гарсон поравнялся со мной и, поймав мой взгляд, услужливо спросил, что желает мадмуазель, Я бойко выдала ему на французском подготовленную фразу. «Один кофе, пожалуйста». А дальше, никаким уточняющим вопросом, я оказалась просто морально не готова. Мой французский на этом, как говорится, закончился. Точнее, тот базовый словарный запас, которым я наспех накачала себя на кратковременных языковых курсах перед поездкой, имел мало что общего с живой речью. До кучи, плюс стресс и усталость. В общем, из того, о чем спросил меня молодой швейцарец, я не поняла ровным счетом ничего. Видя мое замешательство, одна из сидящих рядом со мной русских девчонок поспешила прийти на помощь. Он спрашивает, тебе с сахаром или с молоком? Похлопав глазами, я быстро сообразила, что мне необходим максимально крепкий кофе, поэтому молока точно не надо. А вот насчет сахара... Да, я предпочитаю сладкий. Девушка с уверенным видом перевела мои пожелания бармену. Тот в ответ улыбнулся, понимающе кивнул и, налив из термоса в пластиковую чашку ароматный напиток, протянул мне вместе с деревянной, как для мороженого, палочкой и маленькой пластиковой упаковочкой чего-то. Я для себя решила, что раз отдельно сахар он не дал, то значит в термосе уже изначально сладкий кофе. По факту у него на тележке их было два. И, по крайней мере, раньше в большинстве советских кафешек сразу наливали либо сладкий напиток, либо нет. А палочка тогда зачем, если ничего размешивать не надо? Ну, наверное, чтобы угоститься чем-то там из, как я подумала, бонусной упаковочки. И в ней, вероятнее всего, какой-нибудь джемик. Правда, почему в придачу к кофе дают джем, тоже вопрос. Хотя вот же написано. Cream. И будучи уверенной, что cream – это крем, в самом что ни на есть классическом виде, опять-таки тот, к которому я привыкла с детства, в смысле густой и масляный, как в пирожных. Я, подгоняемая любопытством и желанием впервые в жизни попробовать что-то швейцарское, резко дернула за торчащий наверху коробочки язычок. И все ее содержимое моментально вылилась мне на джинсы. Упс. Вот и здравствуйте. Ну, не знала я, да и никто из моей русской компании не то что не знал и близко не догадывался о существовании порционных сливок. В общем, не успела прилететь в цивилизованную страну, как сразу опозорилась. Вариант бежать в туалет и замывать пятно я отмела сразу. Только еще сильнее его размажу. Да и джинсы совсем неприлично намочу. Тогда, глядя на меня со стороны, сами понимаете, что можно будет подумать о его происхождении. Тем более на улице зима, и совершенно непонятно, как и когда я еще доберусь до места назначения. Поэтому в сложившейся ситуации мне не оставалось ничего другого, как грустно вздохнуть, промокнуть моментально пропитавшиеся сливки салфеткой и с оптимизмом смотреть в будущее. Ладно, хоть кофе не опрокинула на себя, уже хорошо. Я взяла в руки чашечку, непонятно зачем поболтала в ней выданной гарсоном палочкой и сделала глоток. Но тут меня поджидал еще один, вернее, даже целых два сюрприза. Во-первых, кофе оказался абсолютно не сладким. И чуть позже до меня дошло, что девочка умудрилась перевести мои пожелания с точностью да наоборот, то есть с молоком и без сахара. А во-вторых, настолько крепким, что сердце подпрыгнуло и тревожно заколотилось, пытаясь убежать. Ого! Никак не ожидала такого качества от напитка в обычной электричке. Какой же они тогда кофе подают в кафе и ресторанах? И чтобы как-то подсластить себе текущую ситуацию, я машинально достала из кармана ириску кис-кис, горстку которых мне заботливо сунула в дорогу мама, и, развернув фантик, отправила конфету в рот. Тем временем за происходящим с неподдельным интересом наблюдали двое ребятишек, сидящих со своей мамой через пролет от нас. Мальчик на вид лет 5 и девочка немного постарше его. Они хихикали, о чем-то переговаривались, и в какой-то момент я словила мысль, что чувствую себя чуть ли не обезьянкой в зоопарке, которая неизвестно что выкинет в следующий момент. Улыбнувшись этому откровению, я решила хотя бы каплю сгладить свое плачевное положение, угостив детей русскими конфетками. Ведь такие тянучки они наверняка никогда раньше не ели. И выудив из кармана еще две кис-киски, я протянула ладонь в сторону малышей. Благо, знание языка в такой простой коммуникации не требовалось. В глазах у маленьких швейцарцев тут же вспыхнул огонек, и они, особо не скромничая, подошли ко мне, забрали свое угощение и, сказав «мерси», тут же вернулись во свояси. А дальше, бросив быстрый взгляд на фантик, на котором красовались кошки и странные для них надписи, не раздумывая, развернули их и отправили сладости в рот. И в эти минуты мы словно бы поменялись ролями, потому как теперь я, на время забыв о своих злоключениях и усталости, с интересом наблюдала за ними. Причем намного больше, чем свободное, раскрепощенное и вполне естественное поведение детишек, меня поразила реакция их мамы. Те, у кого детство прошло в Советском Союзе, думаю, без труда вспомнят, как нам категорически запрещали брать что-то у незнакомых людей, а уж тем более у иностранцев. Все это, как считалось, для нашей же безопасности и находилось под строжайшим запретом. А тут, если взглянуть на меня глазами швейцарки, какая-то странная девушка с определенно низким уровнем достатка, из непонятно какой и, скорее всего, славянской страны, которая вдобавок ко всему и кофе-то нормально выпить не может, чем-то угощает ее детей. Но вместо того, чтобы бить тревогу и требовать от детей немедленно выкинуть каку, она с нескрываемым интересом покрутила в руках фантик, который сунула ей в руку дочка, и уже готова была снова вернуться к чтению своей книги. Но тут случилось непредвиденное. Малыш, не ожидая никакого подвоха, попытался разжевать ириску, чего делать было категорически нельзя. Но не предназначены те конфеты для разжевывания. Просто не предназначены и все. Вот русская сладость и проявила свое коварство, моментально прилипнув к зубам малыша и практически склеив ему челюсти. Вы бы видели выражение лица мальчонки и его округлившиеся глаза, когда он изо всех сил старался разомкнуть зубы. Когда же ему в итоге удалось это сделать, то чавкающий звук разлетелся на весь вагон. И как вы думаете, среагировала на происходящее его мама? Вот точно не так, как я себе представляла. Я вообще, если честно, успела внутри съежиться от мысли, что на меня сейчас обрушится ее праведный гнев. А она попросту расхохоталась, заливисто так и явно от души. И раз уж я начала делиться впечатлением именно о швейцарцах, то, забегая вперед, скажу, что самое сильное из всех на меня произвели именно швейцарские бабушки. Да-да, швейцарские бабушки. Это в действительности нечто невообразимое. Они своим поведением попросту взломали все мои стереотипы. Причем не какая-то одна конкретная бабуля, а каждая, с которой я так или иначе пересекалась, пусть и даже мимолетно. Приведу парочку примеров из самого раннего опыта. Как я уже говорила, в целях экономии денег я, переезжая из города в город, всегда возила багаж с собой в пассажирском вагоне. И если поначалу все мои скромные пожитки умещались в один небольшой старенький чемодан, родом из детства, то со временем ему на смену пришли два значительно превышающих его по объему швейцарских чемодана. А потом к ним добавились еще и спортивные сумки. И хотя эти новые чемоданы были, разумеется, на колесиках, но затаскивать их в поезд и вытаскивать оттуда иногда было весьма проблематично. Особенно, когда это приходилось делать, карабкаясь с платформы в вагон по крутой лестнице. Так вот, первые, кто радостно кидался мне помогать, всегда были пожилые швейцарки. Они чуть ли не выхватывали из моих рук увесистую поклажу и бодро тащили ее по крутым ступенькам. И это было то, чему я никак не переставала удивляться. Откуда у старушек столько сил и прыти? И что подталкивает их так самоотверженно помогать молодой и здоровой иностранке? Но за все время своего пребывания в этой удивительной стране ответа на эти вопросы я, увы, так и не нашла. Правда, однажды еще одна местная бабуля, можно сказать, сразила меня на повал, когда в заполненном пассажирами женевском троллейбусе вдруг уступила мне место. Помню, тогда я сильно растерялась и начала категорично отнекиваться, но она, доброжелательно улыбаясь, все же настояла. И благо, к тому времени я уже немного освоила французский, поэтому смогла понять, что именно она ответила на мое изумленное «почему?». «Присаживайтесь, милая девушка. Вы, молодежь, много работаете и устаете. А если я, пенсионерка, куда-то неудачно поперлась в самое пиковое время и помешала вам этим, то это очень непредусмотрительно с моей стороны. Ведь я много отдыхаю, и сейчас мне вовсе не тяжело постоять».